Глава 11. Я хочу набрать сестре, но получаю сообщение со скрытого номера и зависаю на пару минут, перечитывая текст снова и снова. «Ты не Лапуля, ты Динамо». Чуть ниже прикреплен смайлик разбитого сердца. Очень жаль, что не видно второй номер Измайлова. Его я бы тоже занесла в черный список. До кучи. Подавляю желание достать первый из блока и ответить что-нибудь язвительное. Хотя Измайлов прав. Динамо я, а не Лапуля. Обоим кайф обломала. Но я изначально не собиралась заниматься с ним сексом. Мне следовало держаться от него подальше, не сближаться. Но я наплевала на голос интуиции, переспала с Измайловым. И вот к чему в итоге привело. Внизу ноет от его напора, а сердце сжимается от мысли, что больше не увижу его, и ничего подобного между нами не повторится. Я набираю сестру и иду на кухню. Каждый уголок в квартире напоминает о совершенном безрассудстве. До сих пор ощущаю на себе мужской запах и думаю о настойчивости и силе Измайлова. «Соня, ну ты куда пропала? Звоню тебе, звоню. Почему не отвечала?» Облегченно вздыхает Аня. «Сексом занималась. В вашей квартире. Хотя и обещала, что никого не приведу. А сейчас и вино открою. Коллекционное. Чтобы уж наверняка». «Что случилось, Ань?» Негромким голосом спрашиваю я, ища штопор. Измайлов не выходит из головы. На ногах нормально стоять не могу. Колени дрожат. Возможно, завтра вечером я сильно пожалею, что лишила себя отменного секса. А может и нет. Нужно успокоиться и выпить. Если бы гаденыш не оставил деньги, наверное, я бы позвонила вечером. Объяснилась про развод. Хорошо, что оставил. Тем самым отмел все сомнения на его счет. Влад опять звонил. На этот раз Яру. Узнал как-то наш новый адрес и едет к тебе. Боже. Чуть ли не хнычу я и забываю про поиски штопора. Зачем? Откуда мне знать? В общем, ты дождись нас, я помогу вещи перевезти. Слышу стук в дверь. Анька тоже. Быстро желает мне удачи, просит не разгромить квартиру и разъединяет звонок. Только сестра любит меня по-настоящему. Ей все равно, как я выгляжу, что вылетает из моего рта, и она всегда встает на мою сторону и поддерживает, при любом раскладе, даже если я не права. Иду в прихожую и смотрю в глазок. За дверью стоит Влад. Все же вовремя я выпроводила Измайлова. «Соня, открой, я знаю, что ты дома», — доносится голос мужа. «Не хочу его видеть, не хочу с ним разговаривать». С одним уже побеседовала. Ничем хорошим это не закончилось. До сегодняшнего дня я и не предполагала, что у меня тоже обостренное чувство справедливости. Предателям в моей жизни нет места. Я возвращаюсь в гостиную, накидываю на себя халат и иду открывать Владу. «Наконец-то!» Он оценивающе смотрит на меня. «Еле нашел. Даже в твой родной город смотался. Думал, ты там». «Помнишь, из какого я Мухосранска?» — язвительно спрашиваю я. «Сонь, перестань, я за тобой. Повздорили, ну с кем не бывает. Поехали домой, собирайся». Сегодня явно не мой день. Любовника прогнала, и мужа собираюсь отправить по тому же адресу. «Странно, ты не выглядишь загоревшим. Уже вернулся из Доминиканы?» «У родителей был. Думал, что ты полетишь. Смена обстановки пошла бы тебе на пользу. Ты похудела», — замечает Влад. Я молчу, но едва сдерживаюсь, чтобы не захлопнуть дверь перед его носом. И как только хватило наглости прийти. «Впустишь? Нам поговорить нужно». «Нет, не пущу», — упрямо мотаю головой из стороны в сторону. Я ушла, и это окончательное решение. А еще буквально час назад занималась сексом с другим. Нечего нам сохранять с Владом и говорить тоже не о чем. Да, какие-то чувства остались, но я не смогу простить предательство. «Сонь, ты все не так поняла. Я наговорил кучу лишнего в тот день. В сердцах. Но я не изменял. Света — дочь Варданова, моего генерального». «Я знаю, кто такой Варданов», — злюсь, перебивая мужа. «Он попросил отвезти дочь домой. Света залетная оказалась. Ее стошнило у меня в машине, и я помог ей подняться, потому что ей было очень плохо. Мы только зашли, как она в обморок упала». «И ты по-быстрому в душ смотался, да? Жаль, засосы отмыть не получилось». Влад шумно вздыхает и продолжает. Я звонил тебе, искал, чтобы объясниться. Но ты дурочку обиженную включила и с радаров исчезла. Меня задело твое недоверие. Мы столько лет вместе. Я же тебя девочкой взял в жены. Как ты могла подумать, что я мог тебе изменить? Что мог на кого-то променять? Оказывается, очень легко изменять, очаровываться другим человеком и стонать от его ласк. «Влад, мне неприятно слышать эти оправдания. Ты накинулся на меня с обвинениями в квартире своей любовницы. И если все было так, то почему сразу не объяснился, а начал унижать?» «Она не моя любовница», — кричит он. «Может быть, но это вопрос времени, правда? Ты же мальчик на побегушках при Варданове. Делаешь все, что он скажет. А если бы ты переспал с его дочкой, и она на тебя потом повесила бы этого ребенка, перед фактом бы поставил меня, что уходишь к беременной любовнице. Варданов бы вмиг лишил тебя всех благ и бизнеса, и ты бы выбрал деньги, но не меня, ведь так? Кстати, как самочувствие девушки? Беременность у нее маточная или нет? Точно к тебе отношения не имеет?» «Я же сказал, что у меня ничего не было со Светой. Соня, не глупи. Поехали домой», — жестко произносит Влад. «Ты сейчас говоришь абсурдные вещи, но я терпеливо слушаю и никуда не ухожу». «Я правду говорю, Влад, потому что долгое время не замечала очевидного. На днях я подаю на развод. Может, со Светой ничего и не было, но ты ясно дал понять, что было с другими, и что я должна сидеть и ждать твоего возвращения, пока ты трахаешься на стороне. Такого не будет, понял?» «Соня, я же сказал, что погорячился». Влад заходит в квартиру и пытается обнять меня, но я отступаю, упираюсь ему в грудь руками, не позволяя к себе прикоснуться. «Да что с тобой?» Зло выплевывает он, выходя из себя. «Со мной все в порядке. Просто физически не могу допустить контакта с человеком, который плюнул в душу и растоптал мои чувства. Все они в итоге такие. Чуть что не по их, сразу норовят сделать больно». «Соня, прости. Поехали со мной. Я соскучился, малыш. Ты даже не представляешь, как. Дома без тебя пусто. Ну кому нужны эти принципы, если нам двоим сейчас плохо?» «Там и так всегда пусто. Я же лишь ночевать приходила, а все остальное время проводила на работе. Забыл?» «Не поедешь?» — сузив глаза, спрашивает Влад. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, а потом я отрицательно качаю головой. «Хочешь разрушить наш брак? Возьмешь на себя такую ответственность? А как же все твои клятвы и заверения в любви?» «В прошлом. Но я молчу, потому что не хочу доводить до конфликта. Хочу сохранить что-то светлое и приятное в память об этих отношениях. Пока внутри боль, опустошение и разочарование». «Я не дам тебе развод, поняла?» «Детей у нас нет. Ничего на меня не записано. Ты все оформлял на себя. Так что твоего разрешения мне не нужно. В меди я училась на деньги родителей. Долги твои вместе гасили, но я не стану ни на что претендовать. Лишь о единственном прошу. Не усложняй Марине жизнь и дай отсрочку, чтобы мы смогли выкупить твою долю». «Хорошо подумала». Влад угрожающе надвигается. «Да, это конец. И я не понимаю, зачем ты пришел. Ты давно меня знаешь, как и мое отношение к изменам». «Ты ошибку совершаешь, Соня». «Уже совершила. Несколько раз подряд. И мне очень даже понравилось». «Марине передай, что свою долю я на продажу выставляю. У тебя ведь нет сейчас таких денег, чтобы подсуетиться и стать соучредителем. И неизвестно, кто выкупит долю и что будет с вашей станцией, так?» Мысленно я даю Владу смачную оплеуху. «Марина при чем? Она квартиру заложила и безо всего останется в случае чего». «Ну так она пусть и думает об этом, а мне своих проблем хватает. Жена собралась подавать на развод, а я этого не хочу». «Какой же ты подлец!» — шиплю я, сжимая кулаки. «Это шантаж, ты в курсе?» «Ты сама ноги раздвинула передо мной, подарив свою девственность. Потом «да» в ЗАГСе сказала. Какой с меня теперь спрос? Себя спрашивай!» — цинично усмехается он. «Я не могу сдерживаться. Самоконтролю пришел конец. Моя ладонь взлетает и с громким шлепком оставляет след на щеке мужа. Эхо пощечины звенит в ушах. Влад тут же прижимает меня к стене, вдавливает в нее весом своего тела и пытается поцеловать, но я вырываюсь из рук и выталкиваю его на лестничную площадку. Захлопываю перед его носом дверь и прижимаюсь к ней спиной, сползая вниз. Обхватываю голову руками и сильно зажмуриваюсь. Я нахожусь в полном раздрае. Хочется сбежать от всех проблем и вернуться, когда все решится с разводом, потому что Влад мне больше не муж, а предатель. Мой человек ни за что бы так со мной не поступил.